Выходка номер один. Челюсти. Иноземец-строитель имел необузданное желание крепко и внезапно приласкать юную деву, возвращавшуюся вечером от подруги домой. Поскольку дева отчаянно сопротивлялась, и желание не сбылось, иноземец весьма основательно покусал деву. Короче, едва до смерти не загрыз. Хорошо, пацаны проходили мимо, вмешались. Несмотря на вопиющую виновность и, казалось бы, стопроцентную перспективу посадки, кусучий иноземец был оправдан и освобожден из-под стражи в зале суда. Выходка номер два. Месть и закон. В 16-этажной свечке, это в двух кварталах от комбината, в новом микрорайоне, соплеменник кусучего иноземца, работавший там дворником, напал в подъезде на 9-летнего мальчишку и пытался изнасиловать. Папаша мальчишки выскочил из квартиры и быстренько забил иноземца до смерти. Нет, понятно, что папаша погорячился, но представьте себя на его месте. Вы уверены, что стали бы читать насильнику лекцию о том, что его деяния не совсем совпадают с нашими представлениями о поведении гостей из иных стран и отнюдь не способствуют укреплению дружбы между народами? Короче, папаша-линчеватель получил 9 лет строгача и уехал осваивать мордовские просторы. Выходка номер три. Назад в Спарту. В январе у нас сгорел стардом, располагавшийся в северо-западном пригороде. Сгорел, как спичка, дотла, за 17 минут, вместе с 20 обитателей. О том, что это поджог, знает любой вменяемый житель нашего города. Об этом же, не моргнув глазом, заявили в камеры местного телевидения пожарные на месте происшествия, милиции и прокуратура. И все знают, что заведующий этого пансионата товарищ Уяуев двоюродный брат председателя совета директоров строительной компании, которая в настоящий момент возводит на пожарище элитную многоэтажку. Кстати, кусучий иноземец как раз с этого самого строительства. В общем, вы, наверное, уже и сами догадались. Товарищ Уяуев оправдан подчистую. Да. Думаю, след заметить, что иноземство оправданных в данном случае совершенно ни при чем. Просто так уж все совпало. Будь на их месте наши, мерзавцы, коренные, никто бы не стал относиться к судье лучше. Мерзавцы они и в волшебной стране Блюмбосипиздумии, мерзавцы, с ее мельхиоровыми закатами и фиалковыми спа-дождями. А правосудие должно быть беспристрастным, даже в преисподней. А теперь картинки в студию. Вот что было у нас на плакатах. По центру – пожарище, черные головешки с вялыми языками пламени, обугленные берцовые кости и черепа, из которого вырастает остов многоэтажного дома. Под домом стоит дородный товарищ в черной мантии и белом парике, подняв руки вверх, стрелка с надписью «Майна», которому два веселых иноземца в монтажных касках спускают на кране пухлый мешок с баксами. Слева от дома кустики и окровавлена зверски искусанная девица. Да, каюсь, гротеск получился. Такое впечатление, будто акула поработала. Ну так это ведь карикатура, правильно? От кустиков вдаль, в верхний левый угол плаката, убегают огромные челюсти на тонких ножках. Но в тюбетейке. Стрелка, надпись. Свобода! Да здравствует ваш суд, самый гуманный суд в мире! Справа от дома пожарища автозак возит вверх по плакату печального, долговязого мужика, вцепившегося в прутья решетки. Стрелка, надпись. Ну, И кто теперь будет их кормить? Те, кого некому кормить, плачущая мать и двое детей, остаются в самом низу, в правом углу плаката. Как видите, плакат не особо забит сюжетами. Там довольно просторно, и если знаешь, о чем речь, воспринимается все буквально на раз. Можно было бы и без надписи обойтись. Рисовал Ромчик. Есть у парня явно склонность. Сюжеты придумал ваш покорный слуга. Не бог весть что, но согласитесь, все же лучше так, чем совсем ничего. В общем, как видите, репортаж получился на 5 баллов. Наши дрянные картинки посмотрела вся Россия. Судья опозорен, так что теперь можно идти в кабак и пить шампанское. Даже Федя за нас порадовался и, подпав под влияние общего настроения, воспрял духом и повеселел. В таком вот приподнятом и боевитом состоянии мы покинули гостеприимные апартаменты господ Гусевых, проводили Ленку до дому и двинули к месту встречи с легионерами на спортплощадку техникума. К спортплощадке техникума мы подошли без 15:04. Где-то я читал, что на такие мероприятия противные стороны стараются прибыть секунда в секунду. Типа часы бьют раз, появляются машины. А когда отзвучал 16-й удар, все уже стоят на рубеже переговоров и едят оппонентов глазами. Это потому, что привычная для нас плюс-минус минута могут превратно истолковать. Пришел раньше — слабость, трусость, заискивание. Пришел позже — неуважение. Представляете, какая дичь. Люди вообще странные создания. На каждом шагу создают себе сложности в виде каких-то ненужных ритуалов, а потом героически их преодолевают. У нас опыта проведения мероприятий такого рода не было, поэтому мы забили на все ритуалы, пришли как получилось, сели на трибуну и стали ждать. Из спортзала доносятся приглушенные окнами звуки спортивного сражения. По выходным в техникуме всегда кто-то играет. А здесь на трибуне тихо и уютно. Из живых в тылу техникума только мы, да дюжина буйно цветущих молодых яблонек, агрессивно обступивших развесистый пожилой клен. Клену не просто в таком гареме, но он держится молодцом, гордо выпрямил ствол, вцепился ветвями в роскошные прически яблонек и теперь при каждом порыве ветра треплет наглых молодух за космы, пригибая их к земле. В общем, не дает спуску. А яблони-злюки только стонут да покачиваются в такт. Клен в 3 раза толще и на голову выше. Попробуй, справься с таким буяном. Хе-хе, получилась и такая доморощенная ботаническая лирика. Я хоть и не склонен к сантиментам, но сегодня редкостно замечательный день. Удачный во всех отношениях. Душа поет, и лучшие чувства просятся наружу. В любых привычных предметах окружения видится что-то романтическое и прекрасное. И фиг с ним, что сейчас надо будет производить терки с легионерами. Для меня это вообще не вопрос. Эти бритые хлопцы нам по гульфик. Сейчас мы сделаем их одной левой. Если кому интересно, могу в общих чертах ознакомить аудиторию с проблемой, из-за которой мы с вами здесь сейчас находимся. Курящие есть? Если да, присоединяйтесь, покурим за трибуной. Федя не курит, куряк не любит и постоянно устраивает мне по этому поводу геноцид. Заодно все и расскажу. Некурящие могут оставаться с Федей, но внятного рассказа вы от него вряд ли добьетесь. Он про легионеров, кроме «мудаки и пидорасы», ничего другого не скажет.